80. Народ утверждает, что перед войною или бедствием бывают лесные и всякие пожары. Безразлично, всегда ли они бывают, но знаменательно, что народное поверье судит об огненном напряжении перед мировыми потрясениями. Народная мудрость отводит огню замечательное место. Бог посещает народ в огне. Та же огненная стихия избиралась как высший суд. Уничтожение зла производится огнем. Явление несчастья сопровождается сожжением. Так во всем течении народной мысли можно видеть пути огненные. У народа зажигаются лампады, и народ несет светильники, уявленные на служение. Торжественно огненная стихия в народном понимании. Так будем почерпать не от суеверия, но от народного сердца. 81. Искреннее самоусовершенствование не есть самость, но имеет мировое значение. Мысль об улучшении не будет касаться лишь самого себя. Такая мысль несет в себе пламень, нужный для многих зажиганий сердец. Как огонь, внесенный в помещение, наполненное горючим веществом, воспламеняет непременно, так огненная мысль вонзается в пространство и неминуемо привлекает к себе ищущие сердца. 82. Велика ответственность сердца зажженного. Оно по иерархии передает ритмы и колебания, потому следует всем окружающим не отягощать нагнетенное сердце. Нужно понять это как основу бытия. 83. Итак, темные силы довели планету до такого состояния, когда никакое решение земное не может вернуть условное благосостояние. Никто не может считать, что земные меры вчерашнего дня пригодны на завтра. Так нужно человечеству снова понять смысл своего кратковременного пребывания в земном состоянии. Только основным определением своего существования в плотном виде и пониманием тонкого и огненного мира можно укрепить бытие свое. Не нужно думать, что призрак торговли может хотя бы временно дать прочное пребывание. Жизнь превратилась в торговлю, но кто же из учителей жизни был торгашом? Знаете великие символы об изгнании торгашей из храма, но разве сама земля не храм? Разве Маха-Меру не есть подножие вершины духа? Так можно указать жителям земли на сужденные вершины. 84. Не забудем, что каждое мгновение должно принадлежать новому миру. Заметьте, что при перечислении миров мы как бы опускаем мир мысленный. Не случайно это. Мир мысленный составляет живую связь между тонким и огненным. Он входит как ближайший двигатель мира огненного. Мысль не существует без огня, и огонь обращается в творящую мысль. Явление мысли уже понятно. Также осознаем и великий огонь, аум. 85. Можно различать работу огня в самых различных проявлениях. Сейчас часто берут кристальный шар горного хрусталя и сосредоточиваются на нем, чтобы вызвать тонкие отпечатки. Но это уже позднейшая форма. На Древнем Востоке избирали глыбу горного хрусталя и полагали ее над закрытым огнем. Тогда строение огненного творчества оживлялось и привлекало проявление пространственного огня. Так можно замечать, насколько вырождалось огненное наблюдение древности.